Глава 20. Первый урок. «Задание тебе предстоит такое», — вразумляющим голосом сообщила бабка. «Идешь в родительскую квартиру и целый день наблюдаешь за прохожими в окно, так, чтобы они тебя не видели. Целый день?» — встревожился Арсений. «Ну, перерывы на еду и туалет делай. Музыку из ушей вытащи, чтоб не отвлекала». «А думать можно?» — с издевкой спросил Арсений. «Можно, хоть удумайся. Главное что? Главное, вечером, когда стемнеет, ты мне дашь полный отчет о своих выводах». Припечаленный Арсений поехал домой. По сути, он начал искать положительное в отрицательном. Ему этот урок показался тупейшим и бессмысленным, зряшной тратой времени. Он же не соседка снизу, Раиса Петровна, которая подобным образом проводит целые дни. Он ведь уснет прямо у окна или телек включит. Хотя бабка вмиг это просечет. Лучше уж выполнить задание, раз сам согласился на обучение. Итак, я, как последний дурак, буду наблюдать за прохожими. Но если сравнить этот урок с поисками самодостаточности, лучше уж в окно смотреть. Ничего умного я там не увижу. А бабка скажет, что я невнимательный. А поэтому вот мы что сделаем. И он без зазрения совести перезвонил мне. Больше часа выделить на это дело я не могу. Я и так ему одолжение сделала. У меня дела и поинтереснее есть, чем в окно пялиться. Я, между прочим, занята. Фигнёй страдаю. Вот придурок. Сначала пропадает, а потом, как ни в чем не бывало, просит об одолжении. Но мне тоже было интересно узнать, для чего все это бабка придумала. Заручившись стопудовым обещанием рассказать про бабкины выводы, я завалила подоконник едой, поставила бокал с чаем, а рядом положила часы, чтоб не пересидеть. Арсений поступил точно так же, жевал бананы и осторожно выглядывал из-за занавески тоскливым взглядом беззаботного снайпера. Первое наблюдение было бессмысленным во всех отношениях. Слева располагался новый, по всей вероятности, большой магазин. Половина прохожих возвращалась оттуда, груженная сумками. Были еще собачники, была одна бабка с котом на поводке, были автолюбители и гопники. В общем, народу много, а толку ноль. Преодолев желание позвонить мне, Арсений собрал с пола шкурки от бананов, снова пристроился на табурет и бестолково просидел на нем час. Я свое время отнаблюдала. Выводы вечером. Злорадство в моем голосе заставило Арсения задуматься. Он понял, что мне удалось заметить что-то неординарное. Строя разнообразные нелепые предположения, он вдруг заметил, что парень в шортах сбавил шаг и завертел головой, словно на него птичка нагадила. Парень был или узбек, или казак. Арсений так и не научился различать эти южные национальности. Думая о сложностях идентификации гастарбайтеров, Арсений с некоторым удивлением заметил, как под его взглядом занервничала бабушка с котиком, сутулилась и подтащилась к парадной, слегка поглядывая вверх. Бабку он знал лично. Она немного психопатическая была. Днем он уже без труда определял всех нерусских прохожих. Прочие на его окно не смотрели, за исключением тех, кого он называл психопатами. Я называл их неврастенниками, так что наши выводы почти совпадали. «Взгляд чуют хищники и жертвы», — излагала я результаты наблюдений, созвонившись вечером с Арсением. «И коты, и некоторые собаки, неуверенные в себе. Птицы не обращают внимания, как и большинство детей. Лакашам вообще пофигу. Но если он не угашенный, а слегка выпивший, еще как чует». «Не таратор, я записываю», — вопил Арсений в трубку. «Еще вот что. Если чел увлеченно говорит по мобилке, то тоже начинает беспокоиться, но не так активно, как хачики». «Кто? Опять ты это слово употребила? Употребила хачиков? Ты поняла, что я сказал? Да ладно тебе, не буду я больше». «Спасибо, мне он не сказал». Поехал к бабке и, доложив о результатах исследования, ждал ее приговора. «Я не поняла. Ты больше мне ничего не хочешь сказать?» — разочарованно протянула бабка. «А где же выводы?» Арсений приуныл. Он думал, что его и мои умозаключения и есть выводы. И неплохие, между прочим. Думай. 5 минут тебе на размышление. Арсений сделал вид, что соображает. Наморщил лоб, прикрыл глаза и сквозь ресницы рассматривал травинку, неведомо откуда попавшую на чистый пол. «Ладно, подскажу. Наведу на мысль, так сказать», — смягчилась бабка. «Если ты правильно все делал и не метался перед окном, как макака в клетке», — Арсений закивал, показывая свою послушность. «Как, по-твоему, человек на улице мог почуять твой взгляд?» Правильно. Обычным способом никак. Чтобы человек обратил на тебя внимание, его нужно привлечь, окликнуть, дотронуться. «Кинуться в него камнем», — обрадовался Арсений. «Чего, орда?» Вапка похлопала веками, отчего стала похожа на ошеломленную ящерицу. «Камнем вверх вежливости. Так ответь мне, многоумный мой внук, почему они реагировали на твое внимание?» Вообразив, как он окликает прохожих камнями, Арсений слегка отвлекся от темы беседы. Настал черед умственных терзаний. «Что есть человек? Тело, ум, нервы, эмоции всякие. Еще есть сколько-то чувств, слух, зрение». Арсений замялся. «Осязание». «И дальше что?» — не отступала бабка. «Да вроде как ничего». «Но ты сам видел, как дело было?» Бабка начала впадать в раздражение. «Я писать хочу», — выкрикнул Арсений и улепетнул в сортир. «Откуда позвонил мне, чтобы выяснить мое мнение?» «Я не ломаюсь». «Мне просто смешно», — обрадовалась я. «Ты сам видишь, это мне у нее учиться нужно. Я на лету схватываю». «Ты не схватываешь, ты меня убиваешь. Она сейчас заподозрит неладное. Отвечай, а?» Объяснив ему свою версию, я загородилась. «Ну да, я умнее, я проницательнее. Я лучше Арсения в 100 раз. Именно я пригодна для ведьмовства. Но кроме меня про это никто не знает. Сволочизм». «Не думала, что слив мочи так улучшает качество мыслей», — удивилась бабка. «Ну что ж, в главном ты прав. Кроме тела есть то, что важнее его. Именно оно, как антенна, принимает сигналы». Мигом вообразив улицу, вереницу людей, утыканных антеннами и даже спутниковыми тарелками, Арсений слегка прифигел. «Бабушка, ты ничего не путаешь?» «Я-то не путаю. Это ты снова мыслишь примитивно. Самое простое для тебя объяснение — понятие «личное пространство». Слыхал про такое?» Пришлось снова пофантазировать. Теперь человек Арсению представлялся как косточка в персике или как червяк в яблоке, что сути не меняло. «А оно какое это пространство?» «Тьфу на тебя! Это я упростила до безобразия!» Бабка взяла лист бумаги и нарисовала сутулую кракозябру, сильно смахивающую на пустую бутылку, по всей видимости, решив окончательно добить внука. «Это я?» — обиделся Арсений. «Без разницы, кто-то. А вот это он, но более настоящий. Круг, в котором сидела кракозябра, был кривой, но большой. Он разный бывает, у кого как». Бабка снова взялась за карандаш, и теперь кракозябре повезло еще больше. Второй круг был совсем замечательный. «Я так и не понял, как они мой взгляд замечали?» — пришибленно улыбаясь, поинтересовался Арсений. «Для особо одаренных объясняю. Вот этот, он все чувствует, и взгляд в том числе». Бабка потыкала карандашом в пространство второго круга. Убитый ее ответом, Арсений предпочел промолчать. Теперь весь живой мир представлялся ему пеной из мыльных пузырей. Некоторые лопались, некоторые улетали, и ему стало грустно. «Не нравится? В проницательности бабки не откажешь». «Нет, я теперь не пойму, кто я». Подумав пару секунд, бабка нарисовала пустой круг. «Это снова я? Это тот, кто все растерял? Наркоман, например, или овощ в человеческом облике?» «Как мыльный пузырь?» – обрадовался Арсений. «Точно. У кошек похожая сущность, но они все-таки с начинкой, а это абстрактные животные». «Я, пожалуй, подумаю, осмыслю, так сказать. Мне время нужно». Арсений устал от бабкиных уроков. К ночи у него разыгралась совесть, и он решил позвонить мне. А я все иначе представляла. Мое удивление порадовало Арсения. «Знаешь, меня так задрало это обучение, нифига я не понимаю, я только вообразить кое-что могу, и то неправильно. Не парься, главное выработать навыки. Не каждому теория нужна. Некоторые только практикой занимаются. Вот водитель дорогущей иномарки не должен знать, как она устроена, но он умеет на ней ездить, ну ты понял». Похоже, его устроило и успокоило мое сравнение. Во всяком случае, на этот раз он сказал мне спасибо, что за ним редко водилось. Второй совместный урок мы провели на улице, втроем. По неясным мотивам бабка велела пригласить меня на прогулку. Арсений удивился, но согласился с радостью. «Чтоб мне удобнее было смотреть только на людей перед метро, а то мне головой вертеть несподручно», — предупредила бабка. «И что мы должны увидеть?» «Тут дело такое, либо ничего, либо то, что нужно. Задание несложное, вычисляйте жертву». «Я уже», — обрадовался я. «Что уже?» — слегка растерялась бабка. «Уже вычислила? Жертва номер один — это я. По вашей вине, между прочим». «Теперь-то чем недовольна? Тебя как позвали, так и послать могут». «Тогда жертва номер два — вон тот мужик с рекламой на груди», — выдвинул предположение Арсений. Поняв, что условия задания мы либо не поняли, либо придуриваемся, бабка сочла нужным добавить объяснений, после чего мы проникли сутью роли жертвы. Оставалось ее отыскать. Следующие минут 10 сидели молча. Бабка думала о своем, а мы, как жадные голуби, вглядывались в лица прохожих. Люди либо прогуливались, либо спешили. Нарядные, одетые просто, нарочито вычурно, в деловые костюмы. Мелькали сосредоточенные лица, веселые и грустные, много безразличных, злых тоже хватало. У многих женщин среднего возраста уголки ртов опущены, как неправильно подвешенная над дверьми подкова. Такая счастье в дом не принесет. Арсений поступил просто. Вспомнил урок «Сда или нет?» Смотрел на человека, сам себе задавал вопрос и ждал нужных ощущений в голове. Ничего не получалось. Во-первых, люди слишком быстро двигались. Во-вторых, Арсений забыл подготовить себя риторическими вопросами. А на это требовалось не только время, но и приличная доля концентрации. Попытался смотреть картинками. Вдруг кто-то из прохожих уже проявил себя как жертва. Пришлось отбросить и этот метод. С каждым человеком хоть что-то случалось. Он посмотрел на меня, подумал, что сейчас я первый удивлю бабку. Ему захотелось продемонстрировать мне, насколько он продвинулся в обучении. От напряжения у Арсения начала пробиваться интуиция. Я молчала из педагогических соображений. Пусть он покажет себя, и тогда его успех будет в 100 раз ценнее. Бабка начала издавать носом сопящие посвисты. Скорее всего, задремала. «Вот это!» — Арсений первым заметил объект. Девчонка, ярко накрашенная, почти вульгарная, жадно курила, стоя у цветочного ларька. Наверное, ждала кого-то или делала вид, что ей назначено свидание, вздернутая и вызывающая. «Она агрессор, а не жертва», — удивилась я. «А вот и нет», — Арсений начал кипятиться. «Она самоуверенна, излишняя, она думает, что крутая. Ее на слабо легко поймать, такие всегда лезут в истории и запросто могут пострадать». «Он прав», — постановила бабка. «А я вот того чахлика заблудшего приглядела. Болтается, как говно в проруби. Видно сразу, никому он нафиг не нужен, или ему так кажется. Пацан был не старше 10 лет. Светленький такой, как одуванчик. Робко поглядывает на сверстников, которые с родителями куда-то идут». «Правильно», — согласилась бабка. Мимо нас медленно перла семейная пара. Молодая жена громче необходимого жаловалась на свою судьбу и никчемного мужа. «Жертва!» — хором заорали мы, спугнув одного голубя и двух воробьев. «Согласна, но это фальшивое. Как это?» «А вот так. Она играет в жертву, и не лучшим образом». Настоящие жертвы в толпе попадались довольно часто. Если приглядеться, от них веяло застарелым страхом, как бы они его ни скрывали. «А если я в магазине куплю просроченную колбасу и траванусь ею, я тоже стану жертвой?» – спросила я у бабки. «Теоретически да, но насколько я тебя знаю, ты ее не купишь, у тебя интуиция сработает». «Чистая правда. Но как же те, кто попадутся на отраву? Неужели их интуиция тайно мечтает притравить саму себя? Как все запутанно!» «Миром правит страх. Получается, что телек поводит жертв?» – догадался Арсений. «Не только он. Источников страхов много. Вот, этот дятел точно сегодня до дома не дойдет», — сообщила я, вглядываясь в рассеянного парня. Одет он был как эмо, с закосом в гламур. Башку начесал как веер, одинокий глаз обведен от души, одет во все новое, на плече сумка для фотика Canon, по 5 сережек на ухо, 2 на бровях, 1 в носу, топает, поля не видит, голова вниз опущена, по привычке высокий. Он очень. Его страх был другого рода, не яркий, а подавленно обреченный. Сразу, видать, лупят его каждый день, через день не издеваются, а раз в неделю грабят. Жаль его, красивый и не глупый, я бы с ним подружилась. «А чей у него штанишки такие тесные?» – оторопела бабка, отвлекаясь от темы. Мы невольно принялись рассматривать моду на штаны. Сразу скажу, даже я немного отфигела от разнообразия фасонов. Каждый необычно одетый – потенциальная жертва. И богато одетый, Ярко одетый тоже, сексуально одетый, вообще кандидат в покойники. Полгорода в топку, весело заявил я. Куда? Растерялась бабка. В Газентваген, то есть в гриль. Бабушка, вот что я вам скажу, подытоживаю я. Дело не в шмотках, а во времени и месте. Днем в людном месте бить не будут. И самое главное, научись давать сдачи. Вооружайся, бегай как обосранный олень и ни при каких обстоятельствах не бойся. И тогда никакой преступник тебе не опасен. Они остались продолжать наблюдение, а меня послали. В смысле, попросили уйти. И ради чистоты эксперимента я шла, вспоминая все свои страхи. Специально подозревала каждого в желании меня ограбить или оскорбить. Напряженно всматривалась в лица, вообразила, что мне 5 лет, и я заблудилась, потеряв родителей. «Девушка, давайте я вас провожу», — предложил симпатичный качок искренним голосом. Согласившись, я взяла его за руку и решила, что поймала настоящего преступника. Сейчас он меня заведет и примется грабить и насиловать. Почему-то занервничала, вспоминая, какие на мне трусики. Неловко будет, если черные, кружевные. У них вид не новый. С другой стороны, какое маньяку дело до моих трусиков? На улице тепло, а вы все дрожите, тревожился качок. Это пройдет. Просто я понервничала сегодня, ответила я. Вот гад. Заботливость изображает. «Бдительность мою усыпить хочет». «Какое у вас кольцо красивое», — заметил парень, рассматривая мою руку. «Вот оно что. Сначала изнасилует, а потом колечко сопрет гнида». «Оно недорогое», — вяло объяснила я. «Такой девушке нужно носить дорогие украшения. Непонятно, зачем она мне это говорит». И тут я сообразила, что не сказала, где живу. «Точно. Первый подвал мой». «Я другу паспорт передать должен. Он вон в том доме живет. Зайдем на минутку». Я не стала дождаться нападения. В парадной у двери валялся обрезок водопроводной трубы со следами зеленой краски, и я со всей силы треснула им качка по коротко стриженной башке, а потом рванула с такой скоростью, что ветер в ушах свистел. Когда заворачивала за угол и слышала вопль недобитого маньяка, какой-то он был удивленный. Совет. Если кого-то угораздило храпеть во сне, самый простой и действенный способ от этого избавиться – ежедневно на все лады петь звук «и». Однако делать это следует не полный день, а только по возможности, чтобы не перепугать родственников и посторонних.